Глава 18. Ной. Следующую неделю я старался держать дистанцию между собой и Шарлоттой. В те дни, когда мы не ели вместе и не выходили прогуляться, я находился в своем маленьком персональном аду, мучительно ожидая того приемлемого обществом часа, когда я мог отойти ко сну. Но даже если мы проводили время вместе, оно тянулось томительно долго. Мы возвращались с прогулки, я слушал ее игру на скрипке, а потом шел в свою комнату к аудиокнигам, еде на вынос и прочей чуши, которую делал все эти месяцы. Интересно, что случится, если я приглашу Шарлотту на ужин? На свидание? Мне представилось, как я сижу за столом, вокруг другие посетители ресторана, и я прокидываю бокал с напитком на платье Шарлотты или гоняю по тарелке стейк в безуспешной попытке его нарезать. Ей будет все равно. Это правда. Шарлотта видела меня обнаженным, блюющим, бьющимся головой о пол и шкафчики, как долбаная обезьянка в клетке. Неловкий ужин с этим не сравнить. Ты знаешь, что не заслуживаешь ее. И это правда. Я не заслуживаю ее. Пока. Но возможно. На прогулках мы каждый раз все больше углублялись в парк, и Шарлотта подробно описывала пейзаж, дорожки, корявые деревья и прогуливающихся или вышедших на пробежку людей. Если она говорила, что на улице пасмурно, я просил ее описать мне облака, оттенки белого и серого, цвет неба перед дождем и садящееся солнце. Иногда ее потрясающие описания раскрашивали мой черный мир, и мне казалось, что не все потеряно. Но порой слушать ее было пыткой, и я чувствовал себя мазохистом, который не останавливает своего мучителя. Я проглатывал эти описания как горькую пилюлю, пытаясь убедить себя, что мне этого достаточно. Шарлотта чувствовала, когда я в плохом настроении, и колебалась, не желая причинять мне боль. Однако она всегда выполняла мои просьбы, поскольку, как я ей однажды напомнил, она мой работник, а я ее босс. Бывали дни, когда мне далеко не раз приходилось напоминать об этом самому себе. Утро выдалось пасмурным, но тучи не предвещали дождя. Во всяком случае, так сказал парень по радио. Я лежал на постели, с самого рассвета слушая все передачи подряд, и чувствовал себя отвратительно. Другим словом, мое состояние не описать. В реабилитационном центре меня предупредили о резких перепадах настроения. Я с тошнотворным страхом ожидал очередной мигрени. Гребаные таблетки я на этот раз держал при себе, с мыслью, что избавлю от этого зрелища Шарлотту, пережив ее в одиночестве. Но боль все не приходила, и вместо нее внутри медленно закипала ненависть. Мной вдруг овладело безумное желание выбраться из дома. Я больше ни минуты не мог находиться в этой чертовой комнате и слушать отвратную утреннюю передачу. Мне хотелось лишь одного — выйти на улицу и пройтись, как нормальному человеку. Я принял долгий холодный душ в надежде успокоиться. Внутри туго свернулась злость, готовая прорваться наружу, а я пообещал Шарлотте, что она больше никогда не пострадает от моей ярости. Она казалась счастливой, как и всегда, когда я предложил ей прогуляться. Но на этот раз мы повернули от входной двери не вправо, как обычно, а влево, на запад. Я, естественно, сразу остановился. «Куда это мы?» «Мне захотелось пойти в другое место», — ответила Шарлотта. Я выпустил ее руку. «А чем тебе не угодил Центральный парк?» «Мы идем в парк, просто не такой большой». Она вздохнула на мое молчание. «Можно это будет сюрпризом? Небольшим? Мне кажется, он тебе понравится». «Дай ей это, и не веди себя как придурок». Я снова взял ее за руку и попытался загладить свою резкость глупой шуточкой. «Ты меня не на стрельбище ведешь? Я слегка растерял навык». Шарлотта рассмеялась. Ее смех был музыкой, которую я не заслуживал слышать. «Как ты угадал?» После 10 минут ходьбы асфальт под ногами сменился гравием. Я поморщил нос. «Пахнет собачьим дерьмом. Или это гудзон так воняет?» «Первое. Мы на собачьей площадке». «Зачем, ради всего святого, ты привела меня на собачью площадку? Надеюсь, мы здесь не для того, чтобы встретиться с тренером собак-поводырей. Это ведь не подстава?» «Успокойся, пожалуйста», — попросила Шарлотта. «Мне показалось, что небольшая перемена придется тебе по вкусу, вот и все. Мы просто пришли в другой парк». Я пробормотал извинения, и она подвела меня к скамейке. Мне сразу полегчало. Я чувствовал широкое свободное пространство вокруг. Поблизости тек Гудзон. Не знаю, почему меня это успокоило, но безудержный порыв убежать отсюда немного поутих. Рядом послышался гудящий звук, и перед глазами встала четкая картина летящего фрисби. Затем раздался звук скребущих о гравий когтей и громкое собачье дыхание. Шарлотта подсокала языком. «Сюда, собачка, ко мне! О, да ты у нас красавица!» Ее голос стал громче. Наверное, она повернулась ко мне. «Хаски! Очень красивая девочка! Льдисто-голубые глаза, белый низ, серо-черный верх. Она похожа на волка, однако со своим болтающимся языком выглядит ничуть не свирепее маленького щенка. Хочешь с ней поздороваться?» Я не хотел. Но больше мне не хотелось обижать Шарлотту. В любом случае, у собаки на этот счет было свое мнение. Судя по звукам, она подошла ко мне, после чего я почувствовал на своих коленях тяжелые лапы. Выругавшись, я дернулся назад, но пес не сдвинулся с места, кажется, надеясь на угощение. Уже начав отодвигаться, я вдруг погрузил пальцы в ее шерсть, погладил собаку по голове, по шелковистым ушам, по загривку. Пес дышал мне прямо в лицо своим вонючим дыханием и поскуливал, а потом положил морду мне на руку. Я понял, зачем Шарлотта привела меня сюда. Чтобы обострить мои притупившиеся из-за однообразия еды и аудиокниг чувства, обоняние и слух. Боже, эта девушка чудо! Сердце болезненно сжалось, как же мне хотелось быть достойным ее, быть здоровым для нее. Послышался шорох гравия, чьи-то шаги. «Простите за это», — произнес мужской голос. «Мы пытаемся отучить Кону приставать к людям. Идем, Кона». Собака отошла, и я почувствовал на освободившейся руке ладонь Шарлотты. «Было приятно, согласись?» «Да», — ответил я. Меня все еще терзала резкая смена настроений, напоминающая качели или американские горки. Я попытался делать то, что советовали в реабилитационном центре, сосредоточиться на чем-то позитивном. «У меня ощущение большого открытого пространства». «Так и есть. Здесь невероятно просторно. Я подумала, тебе понравится смена локации». «Перемены, да. А что насчет тебя? Наверное, устала от монотонных и скучных ежедневных дел?» «Не устала, и мне не скучно», — поспешила ответить Шарлотта. «К тому же это моя работа. Я должна помогать тебе». «Да, да, но если бы ты могла сейчас отправиться куда угодно, то куда бы поехала?» Я махнул рукой на черное ничто перед собой. «Я имею в виду за пределы этого города, любую точку мира. Я бы поехала в Вену, Австрию, или в Зальцбург, или туда и туда». «Почему?» «Там жил и работал Моцарт. Я хотела бы увидеть, где он родился, пройтись по тем же улицам, по каким ходил он». «Он твой любимый композитор?» «Это еще мягко сказано. Я слегка помешана на нем». Шарлотта засмеялась, но смех прозвучал натянуто. Мое плохое настроение сказывалось на ней и нервировало ее. «Это его произведение ты играешь каждый день?» «Нет, я играю Мендельсона. Помнишь, когда я впервые сыграла для тебя? Когда забыла в доме скрипку и вернулась за ней. Вот тогда я играла Моцарта». Ее голос потеплел. «Для тебя». Я так сильно стиснул челюсти, что удивительно, как зубы не раскрошились. «Ты, Шарлотта, должна играть на сцене переполненных залов, а не для меня. Не трать на меня свое время и талант». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, потому что я молчал. «Плохой день?» Я не ответил. «Ты бы, наверное, уже объехала всю Европу, если бы с детства посвятила себя музыке», — глухо сказал я. «И уже раз 10 увидела бы Вену». «Возможно. Я не хотела уезжать из Монтаны, видимо, не была готова. Вряд ли я добилась бы больших успехов вдалеке от дома. Даже Джульярд казался мне другим концом света. Я была домоседкой и заучкой в школе. «И почему меня это не удивляет?» С легкой небрежностью в голосе спросил я, давая понять, что дразню ее. «Ужас, правда?» — рассмеялась она. «Я обожаю выступать. Полное погружение в музыку тебя и всего зала. Потрясающее чувство, лучше его просто нет. Но дома я тоже была счастлива». «И не жалеешь об этом? Даже сейчас?» «Нет. Благодаря этому я провела больше времени с Крисом. Я бы ни на что на свете не променяла эти воспоминания». Мягкость ее слов, ее милая честность, они действовали на меня как бальзам на рану. Напряженность начала покидать меня, и тут что-то ударило по сетчатому ограждению за нашими спинами. Не знаю, что именно, летающий диск или мяч, но я понятия не имел, что за нами вообще есть запор, хотя мог бы догадаться. Здесь должно быть ограждение, чтобы собаки не разбежались. Проще говоря, я очень неприятно удивился. Поднялся на ноги, осторожно обошел скамейку, вытянув перед собой руки, и нашарил сетку-рабицу. «Я не знал, что здесь забор». Я просунул пальцы в прорези сетки и сжал их, уставившись вперед. На реку? На видимый горизонт? На ничто. Потому что лично я ничего не видел. «Ной?» Пальцы так сильно сжимали сетку, что та больно впивалась в кожу. Я заставил себя разжать их и спокойно, насколько только это возможно, сказал: «Я хотел бы вернуться домой». Обратный путь мы проделали в полном молчании. В коридоре Шарлотта сообщила: «Я собираюсь позже встретиться с друзьями и сходить с ними в бар после обеда. Ты хочешь на обед еду из ресторана или мне приготовить что-нибудь для нас? Я подумываю о жареном цыпленке с диким рисом». «Я не голоден», — ответил я, стараясь не показаться неблагодарным засранцем. Уверен, попытка с треском провалилась. «О, ладно. Перекушу чем-нибудь позже. Иди, Шарлотта, развлекись с друзьями». «Ты не хочешь пойти со мной?» Я знаю, какой ценой дался ей этот вопрос. Я порывался пригласить ее на свидание, но так и не собрался с духом. Наверное, тот прыжок со скалы лишил меня и хребта. С другой стороны, неустанное желание сбежать пожирало меня изнутри, и чем скорее я окажусь подальше от Шарлотты, тем лучше для нее. «Нет, спасибо, Шарлотта, сегодня я не в настроении. Мне лучше отдохнуть. Но я благодарен тебе за приглашение». Я отвернулся и стал подниматься по лестнице, не дожидаясь ее ответа. В комнате я упал на постель и просто лежал, ничего не делая. Внизу раздался звук закрывающейся двери. Шарлотта ушла. Часы сказали, что еще нет 4. Впереди часы ожидания. Мысли вернулись к нашей прогулке на собачьей площадке. Я спросил у Шарлотты, куда бы она отправилась, словно мог прожить жизнь за нее. Точно мог сбежать от своей тьмы, наблюдая жизнь глазами Шарлотты. Мне хотелось лишь одного — освободиться из кромешного заточения, сбежать из этой комнаты в таунхаусе, с земляничных полей, с собачьей площадки, с ее огороженным забором простором, сбежать от всего того, что сводится для меня к одному и тому же. Не имеют значения ни названия, ни размеры мест. Неважно, дует там ветер или нет, собаки там или люди. Или просто есть кресло, и в ухо мне бубнит чей-то голос. Для меня это все едино. Тюрьма беспросветного мрака. И я должен вырваться из нее.